Историческое наследие в политике и юриспруденции. Рассмотрим успех Джорджа Буша-младшего как кандидата в президенты США. Он был жалостливым консерватором из Техаса. Но что такое жалостливый консерватор? Никто толком не знает. Зато все знают, что у Джорджа Ю. Буша президентское происхождение. Он даже внешне похож на своего отца-президента. Само наследие выгодно выделяло его на фоне остальных кандидатов. В качестве двух примеров использования исторического наследия в правовом бизнесе можно привести две юридические фирмы из Новой Англии – Расс Касси & Дэвис и Трантола & Трантола. Обе они имеют прочные связи с прошлыми поколениями и эффективно пользуются ими в целях дифференцирования. Особенно преуспела Трантола & Трантола. Ее реклама рассказывает о первых делах компании по защите прав семей иммигрантов. Позиция фирмы основана на двойственной исторической идее – длительном служении обществу и помощи простым людям, а в качестве проводника выступает тема борьбы за права маленького человека.